Глава 5. Первая статья произвела на Сомова большое впечатление. Что ни говори, Барышева умела писать. Если бы ей захотелось славы Кати Зориной, она бы ее получила. Правда, профессионализм его давней знакомой был все же повыше. После чтения ее статей не осталось никаких вопросов. Тут же их набегало по крайней мере 3. Почему Григорий смотался сразу после гибели ребенка? Куда же он направился? Почему Ваня выбрал такой способ сведения счетов с жизнью? Странно бросаться под идущий поезд с крыши электрички. Не легче ли просто лечь на рельсы или прыгнуть под состав в самый удачный момент? Почему ответ на эти вопросы не читался даже между строк? Впрочем, возможно, он не прав, так рассуждая о Елене. В конце концов, она предоставила ему уже конечный материал. А что Барышева писала в предыдущих статьях, освещая работу полиции, оставалось неизвестным. Вполне вероятно, Григорий стал первым подозреваемым, и его досконально проверили. И все же сомнения разъедали душу. Леонид не выдержал и позвонил Барышевой. «Здравствуйте, Елена. Видите, я появился на горизонте раньше, чем обещал. А вы уже закончили свои дела?» «Мы можем встретиться?» Девушка обрадовалась его звонку. «Да, конечно. Представьте, они хотели скрыть от меня смерть Виолы, так что я ваша должница. Называйте время и место». «Мне понравился ваш городской парк». Она усмехнулась. «Я бы предпочла перекусить. Как вы относитесь к крымско-татарской кухне? Возле нашей редакции неплохая чебуречная». Леонид только сейчас почувствовал, как голоден. «Я? С удовольствием». «Тогда жду вас возле редакции». Чебуреки и в самом деле оказались превосходными. Сомов никогда не ел ничего подобного. В его родном Приреченске тоже была чебуречная, однако там чебуреки были далеко не такими сочными, как местные. Минут 5 они молча ели, запивая душистым чаем. Наконец, Елена с возмущением начала. «У меня договор с полицией, они обязаны сообщать мне о любом происшествии. Однако об этом самоубийстве они не подумали сообщить». «Как же они объяснили свою оплошность?» — поинтересовался Леонид. Она покраснела. «Никак. Впрочем, у меня не оставалось времени на то, чтобы ругаться. Надо было успеть сделать снимки и расспросить экспертов и оперов». «И что они ответили?» Девушка отхлебнула из кружки. «Обычное самоубийство». Леонид скривился. «Получается действительно странно. Обычное самоубийство, а они не ставят в известность прессу. А если учесть, что покойная ждала меня к 9 часам и подготовила угощение, появляются новые вопросы». Барышева подалась вперед. «Виола назначила вам встречу?» «Именно так». Леонид вытер губы салфеткой. «Надеюсь, ваша наблюдательность вам не отказала, и на этот раз и вы заметили накрытый стол». Дамочка была чем-то страшно напугана и спешила поделиться со мной важной информацией. Ее убили прямо перед моим приходом. Но возле кресла лежал пистолет, на котором только ее отпечатки пальцев. Неуверенно проговорила Лена. Сомов поморщился. «Сейчас знает даже ребенок, что если предмет берешь в перчатках, на нем не остается следов. Не станете же вы утверждать? Виола мечтала, чтобы я увидел ее мертвой. А накрытый стол — это для поминок. Так получается». Барышева сжала кулаки. «Вы правы. Но кто ее убил?» «Вы действительно хотите это знать? Помните, чем закончилось желание докопаться до правды для самой Виолы?» Она поправила волосы. «Да, я хочу знать». Леонид кивнул. «Тогда, во-первых, вам придется быть со мной откровенной. В самоубийстве Вани Кашкина много вопросов». Лена не удивилась. «Задавайте. Сам способ. Вам он не кажется странным?» Она вздохнула. «От подростков можно ожидать чего угодно. А свидетели? Неужели кроме машиниста никто ничего не видел? У нас маленький вокзал. — отозвалась Барышева. — Это не Москва. На перроне собирается толпа, когда ждут электричку. Она только что отошла. Та, по крыше которой он бежал, отправлялась через час. Стоянка поезда, раздавившего мальчика, — 1,5 минуты. Тот, кто собирался выходить в Медасе, ничего не видел, потому что ребенок попал под локомотив. Желающих сесть на нашей станции не оказалось. Вот и получилось. Мы имеем то, что имеем. А почему он не лег на рельсы, не кинулся под колеса, а прыгнул? Большая вероятность промахнуться. Она отвернулась. Не знаю. А полиция? Что сказала она? Барышева усмехнулась. Да, они рады закрыть дело как можно скорее. Наши парни уцепились за фразу, сказанную Ваней бабушке. Если он не оставит нашу семью, я покончу с собой. Остальное их уже не интересовало. А вы? Неужели вы не посетили Василису? Лена покраснела. Конечно, посетила. Только мать пребывала в таком горе, что я сочла за лучшее появиться у нее позже. «И появились?» «Да, но времени прошло слишком мало». Сумов изучал Лену, и ее уклончивость ему не нравилась. «А почему так поспешно скрылся Григорий?» «Не проверялась ли его причастность к делу?» Барышева начала раздражаться. Разумеется, она проверялась, хотя он не имел к этому никакого отношения. «Васин Григорий...» Обыкновенный Альфонс и тунеядец, живущий за счет женщин. Пока семья Кашкиных кормила и поила его, он даже помогал им по хозяйству. С рождением больного ребенка многое изменилось. Но вы же сами пишете, что деньги у него водились. Откуда, спрашивается, если он не работал? Журналистка взглянула на Сомова, как на больного ребенка, с жалостью и раздражением. Собственно говоря, почему вы решили, что он нигде не работал? Другое дело, Кашкина и Клара Ивановна ничего об этом не знали. Григорий мог шабашничать, однако держать заработки, как и место работы, в полной тайне, ибо не хотел кормить семью. «Ладно», — махнул рукой Леонид. «Его отыскали?» И опять безмятежный взгляд журналистки. «Зачем?» «Странно, что у вас его личность не вызывает подозрений». — рассуждал оперативник. — Мужик появился ниоткуда и исчез в никуда. — Почему из ниоткуда? — удивилась Елена. — Он ведь учился со Степаном в одном военном училище. Сомов сжал под столом кулаки. Елена либо специально разыгрывала из себя полную дуру, либо не лезла дальше отведенного для нее пространства. Тогда и в деле Виолы она не помощник. Спасибо, что дала почитать свой материал. Правда, с ним еще работать и работать. Оперативник бросил взгляд на часы и поспешил откланяться. Мне пора. Она не стала его удерживать. У меня тоже много работы. Будут вопросы, звоните. Леонид кивнул и стал пробираться к выходу. В Барышевой он разочаровался. Ее наивность чуть не довела его до бешенства. Однако, выйдя на воздух и сделав несколько шагов по направлению к морю, молодой человек расслабился и пришел к выводу, что он не должен осуждать журналистку. Когда-то она влезла в страшное дело и чуть не погибла. Возможно, сейчас ее также предупреждали, и Елена не бежала впереди паровоза. Во всяком случае, она подсказала ему, где рыть дальше. И он продолжит... раскопки без нее. Леонид сам найдет Василису и пообщается с несчастной матерью. Капитан стал спускаться к пансионату. Только сейчас он вспомнил о том, что Рита ждала его на пляже, и прибавил шагу. Хотя это, наверное, было излишним. Девушка давно ушла домой, а он даже не позвонил ей. Пропустив обед, оперативник сбежал к пляжу и с наслаждением погрузился в теплую воду. Не успел он отплыть от берега и 10 метров, как чьи-то сильные руки, обхватив его шею, потянули мужчину на дно. Сомов успел глотнуть воздуха, иначе обязательно бы захлебнулся. Соленая вода попала в нос, и он, оторвав от себя прицепившегося к нему человека, показался на поверхности, чихая и отплевываясь. Улыбающееся лицо Ариты возникло как из подводного царства. Она громко хохотала, однако оперативнику было не до смеха. «Идиотка! Ты могла меня утопить!» Она ничуть не смутилась. «И утопила бы, если бы ты хоть чуточку зазевался». «А правду говорят. Полиция всегда начеку». Ее голос дрогнул. Сомов понял. Девушка обиделась. Он потянул ее за плечо. «Ну, не злись. Извини, так получилось. Барышева дала мне уйму материала, в котором без нее мне было никак не разобраться. Пришлось второй раз тащиться в редакцию». «Не ври», — выкрикнула Рита, но тут же взяла себя в руки и уже спокойно проговорила. «Вы мирно беседовали с ней в Чебуречной». «Пусть там, но мы говорили о деле». Девушка поплыла к берегу. Она молчала, и это беспокоило Леонида больше всего. «Ты, наверное, ждала меня на пляже». «Я держу свои обещания». Капитан перегнал ее. «Как мне искупить свою вину? Кровью?» «Видишь ли, я могу тысячу раз попросить у тебя прощения, однако это не снимет с меня вины». Девушка повернулась к нему и улыбнулась. «Ты все мне расскажешь, а я уже решу, прощать тебя или не прощать. Действительно ли Барышева дала тебе такой интересный материал?» «Идет». Он стукнул ладонью по воде, обдав ее миллионами брызг. «Где хочешь послушать? В гроте или на нашей скамейке в парке?» Она задумалась. «Скорее в парке. Твой вид прямо кричит о том, что с сегодняшнего дня ты займешься расследованием, и сорваться со скамейки будет быстрее, чем добираться в поселок из грота». Усевшись в тени дикого винограда, зеленые плоды которого напоминали по размеру крохотные бусинки, молодые люди принялись за дело. Леонид дал Рите материал, любезно предоставленный ему Леной Барышевой. Девушка внимательно изучила статьи, и ее гладкий лоб прочертил морщины. «Вердикт — самоубийство», — изрекла она, возвращая ему листки. «Какое же из трех ты предпочтешь?» Он пожал плечами. «Не знаю. Пока тружусь над разгадкой суицида Вани Кашкина». Рита усмехнулась. «Поверь психологу, здесь нет ничего удивительного. Когда матери вторично устраивают свою жизнь и рождается ребенок, дети от первого брака чувствуют себя ненужными». Сомов покачал головой. «Если ты внимательно читала статью, в ней ни слова не говорилось о ревности. Ваня не взлюбил отчима по неизвестным нам причинам. Кроме того, возникают другие вопросы. Что он делал на вокзале в такое позднее время? Почему бежал по крыше электрички? Почему оттуда бросился под поезд? Он ведь мог и промахнуться». «Но не промахнулся», — вставила Рита. «Свидетелей его гибели также не отыскали», — продолжал Леонид. «Мальчик мог убегать от кого-то по крыше, поскользнуться и упасть под колеса. Его, в конце концов, могли толкнуть. Почему отчим сразу скрылся в неизвестном направлении? И вообще, откуда появился? На что существовал этот человек? Почему он казался Ване подозрительным?» Девушка задумалась. «Слушай, а ты прав, это логично. А вот почему я хочу навестить Василису Кашкину и побеседовать с ней. Знаешь такую?» Подруга вздохнула. «Слегка полоумная тетя Вася. Ее знает весь поселок. После произошедших в ее семье событий она малость тронулась умом». Оперативник поежился. Идти к умалишенной не очень хотелось. «Но на вопросы она способна ответить?» «Разумеется». «Тогда пошли». Они уже поднялись со скамейки, когда у Леонида затренькал мобильный. На дисплее высветилось имя Елены. «Слушаю вас, Лена». Сомов заметил, как напряглась Рита. Черт возьми, а девочка ревнует. Ему было приятно. Приреченская Рита его отвергла, а русалка из Мидаса проводит с ним все свободное время. Он похлопал ее по плечу и повторил. «Слушаю вас». Барышева почти шептала. «В моей статье ничего не говорилось о фотоаппарате, найденном возле тела мальчика. Мать и бабушка утверждали, что это его вещь. Однако Григорий божился. Он ни разу не видел у пасынка ничего подобного». Сумов напрягся. «А снимки? Их удалось сделать?» Лена замялась. «Фотоаппарат попал в полицию и больше не всплывал. Когда я интересовалась им якобы для материала в газету, капитан Егоров сказал мне, что вещь не подлежала восстановлению. Это все, что я знаю». «Спасибо, Лена». Она задышала. «А вы? Вы выяснили что-нибудь?» «К сожалению, еще не начал этим заниматься». «Но вы помните наш уговор?» «Конечно. Если мне станет что-нибудь известно...» Она отключилась, не попрощавшись. Рита надула губы. «Твоя пассия назначила свидание?» Леонид развернул ее к себе. «Во-первых, это не моя пассия, и тебе это прекрасно известно. Во-вторых, без нее я не смогу достать нужный материал. Ты об этом тоже знаешь, так что не веди себя как маленькая девочка». Подруга усмехнулась. «Как скажешь. А вон дом тетки Василисы». Прочитав статью о семье Кашкиных, Леонид напряг фантазию, чтобы представить ветхую хибару, лишь слегка подремонтированную непонятным мужиком, неизвестно как появившимся на горизонте. Однако этого оказалось мало. Дом выглядел таким старым, что казался покинутым. Краска свисала лохмотьями, обнажая дерево, ставни повисли на одной петле, рамы гнили, а выбитые кое-где стекла никто не думал вставлять. Забор наполовину развалился, открывая неприглядный вид участка, заросшего бурьяном. На старых плодовых деревьях свернулись листья, видимо, пораженные какой-то болезнью. К дому лепилась пристройка, годившаяся лишь на то, чтобы хранить в ней дрова в сухие солнечные дни. Вряд ли кто-то из курортников снял бы ее даже за 5 гривен в день. Увяданием и смертью веяло от этого негостеприимного жилища. Леонид невольно вздрогнул. Рита заметила это. «Не бойся». Она взяла его за руку. «Тетя Вася всегда дома». Она пнула ногой калитку, вернее, то, что от нее осталось, и крикнула. «Тетя Вася!» Из пристройки показался мальчик лет 4. Он окинул непрошенных гостей серьезным взглядом маленьких черных глаз. «Привет, Егорка!» Девушка погладила его по голове. «Мать дома?» Ребенок что-то промычал в ответ. «У него аутизм», — пояснила подруга. «Он живет в своем мире». Никогда не слышала, чтобы Егорка разговаривал. Василиса вышла из дома в старом синем халате. Такие выдавали раньше рабочим на заводах. Судя по всему, женщине не было еще и 40, однако тяжелая жизнь наложила отпечаток на некогда привлекательное лицо с правильными чертами, светлые волосы поредели, большие глаза потускнели. Кожу изрезали морщины, сделав ее похожей на печеное яблоко. Только улыбка осталась приятной и доброй. «Здравствуй, Риточка». «В гости Али по делу пришла. Как поживает мама?» «Они были подругами», — быстро сказала Рита Леониду и обратилась к Василисе. «Спасибо, хорошо. А как вы себя чувствуете?» Начался обмен любезностями, и Леонид, отойдя к яблоне, потрепал по головке мальчика. Егорка снова замычал и улыбнулся. «А ты никак с кавалером пожаловала?» — поинтересовалась Кашкина. Сомов растерялся. Он не задумывался, как представиться матери погибшего парня. Его подруга нашла выход. «Когда-то вы сказали мне, что хотели бы узнать, что же по-настоящему случилось с вашим мальчиком». На глазах несчастной матери появились слезы. «Да, я помню. Он из полиции?» «Да, но из другого государства. Его зовут Леонид, и он здесь, чтобы помочь вам». Василиса протянула Сомову высохшую руку. «Вот и познакомились. Проходите в дом». Пропустив женщин вперед, оперативник последовал за ними. Сзади раздался легкий шорох. Капитан быстро обернулся. На пыльной дороге не было ни единой души. Сморщенные листья, яблонь и груш колыхал легкий ветер. И все же опытный оперативник чувствовал, за ним следят. Неужели он сразу оказался на правильном пути? Обстановка дома тоже поражала беднотой. Стол, похожий на тот, который стоял в их квартире в Приреченске, пока родители не решили поменять мебель, был покрыт рваной клеенчатой скатертью. Мать Леонида постыдилась вести такой стол на дачу, а в доме Василисы он был украшением гостиной. Из кресел и дивана выглядывали пружины. Стулья угрожающе скрипели, словно предупреждали, что сбросят непрошенных гостей. «Садитесь», — предложила Василиса. Рита и Леонид, переглянувшись, последовали ее приглашению. «Так что вы хотели узнать о моем мальчике?» Глаза снова увлажнились, и женщина неловко смахнула слезы грязным платком. «Вы согласились с вынесенным полицией вердиктом?» — спросил Леонид. Она покачала головой. Лохмы седых волос упали на сморщенное лицо. «Конечно, нет. Ваня не мог этого сделать. Но ведь он же предупреждал бабушку». Она скосила в сторону выцветшие глаза. «Ванечка не оставил бы нас с бабушкой и Егоркой». Леонид придвинулся к ней. «Получается, его убили?» Женщина промолчала. «А что вы скажете о своем бывшем муже? Я не знаю, где он находится». Сомов поудобнее устроился на стуле, насколько это вообще было возможно. «Как он вошел в вашу семью?» «Гриша учился со Степаном в одном военном училище». «И этот мужчина показывал вам какие-нибудь общие фотографии?» И снова покачивание головы. «Нет. А зачем ему врать?» Она оперлась на тонкие, как былинки, руки. «Смотрите, как мы живем. Да, когда Григорий впервые переступил порог нашего дома, здесь было получше, однако мы давно не шиковали. Я понимаю, вы хотите спросить, какую цель преследовал этот мужчина. Наверное, я уже ответила. Садясь со мной, он жил на такие же копейки, как и моя семья. У нас нечего взять». Сомов не стал развивать эту тему. Нужно было покончить с первым вопросом. «А у вас остались курсантские фотографии Степана?» Она вздохнула. «Все сгорело при пожаре». «Значит, невозможно узнать, учился ли с ним Григорий?» — вставила Рита. «Нет, это поправимо», — успокоил ее Леонид. «Достаточно сделать запрос в училище. Вы помните фамилию Григория?» Василиса жалко усмехнулась. «Строев. А какое училище оканчивал ваш супруг?» «Училище связи в Томске». Оперативник обрадовался, что покойный супруг Кашкиной учился в России. Его ребята быстренько направят запрос в это военное заведение или в архивы, если такого училища больше не существовало. Однако сам мужчина был уверен в ответе. Григорий Строев, если это действительно его фамилия, никогда в жизни не пересекал порог военного училища и знал Степана Кашкина лишь понаслышке. Откуда он мог о нем услышать? Это не проблема. Степан любил выпить. Вероятно, в каком-нибудь кабаке, может, находящемся даже в той деревне, где глава семьи нашел свою смерть, сошлись два незнакомых человека. Одному из них, Григорию, непременно что-то было надо. И он подпаивал Степана, выуживая все до последней мелочи. Потом, узнав, что Кашкин погиб, он прямиком направился в Медас. Но почему его заинтересовала семья Кашкиных? Василиса права. Но что с них можно взять? Григорий устроился на работу, когда сошелся с вами? — спросил Леонид. Василиса покраснела. Я этого не знаю. То есть вы продолжали содержать его? Она потупилась. Журналистка Барышева пишет. У вашего супруга водились деньжата. Только вам их он не собирался давать. Процитировал Сомов отрывок из статьи Елены. Это так? Она не сама выдумала? Несчастная молчала. Рита подсела к ней и ласково погладила по руке. «Тетя Вася, вы хотите узнать правду о гибели вашего сына, но не желаете нам помогать?» «Это не так», — Василиса вздохнула. «Григорий тут ни при чем. Он бросил меня, не желая возиться с больным ребенком». «А до этого он кормил и поил вас и Ваню?» Она снова смотрела в сторону. «Кое-что перепадало». Леонид ерзал на грозившем сломаться стуле. Он видел ее насквозь. Несчастную, одинокую бабу, каких много на земле. Василиса настрадалась с мужем-алкоголиком, однако не помышляла о разводе. Оставшись вдовой, она вернулась в родной поселок, горевала о своей бабьей доле. Пока не подвернулся красавчик-мужчина, неизвестно откуда взявшийся и сочинивший сказку о совместном обучении с ее покойным супругом. Какой-то жулик пригрел ее, и женщина не пыталась узнать о нем хотя бы что-нибудь. Мало того, она боялась это сделать. Вдруг Григория оскорбит ее недоверие, и непрошенный гость ее бросит. Если бы несчастная знала, Строев, или как там его, и не собирался задерживаться. Судя по всему, ему надо было перекантоваться в Медасе. Его привлекал именно этот поселок. Следовало выяснить, почему. «А Григорий хотел, чтобы родился Егор?» — поинтересовалась Рита. Она погладила мальчика по голове и выдохнула. «Ну, разумеется. А сейчас он помогает Егорке?» Этот разговор был для Кашкиной тягостным. «Нет, я уже сказала. Я не знаю, где он». «Хорошо», — согласился Леонид. «Почему Иван не взлюбил Григория?» «Ваня считал, что появился нахлебник», — неохотно ответила Василиса. «А это не так?» Маленькое сморщенное лицо женщины стало еще меньше. Каждый ответ давался ей с трудом. «Ваш новый муж стал делать пристройку, чтобы сдавать ее курортникам». Видя ее замешательство, продолжил Леонид. «Это тоже не нравилось Ване?» «Григорий не пускал в пристройку отдыхающих», — призналась женщина. «В ней постоянно находились какие-то люди, его знакомые. Ваня следил за ними и часто говорил мне, они смахивают на бандитов. В их руках постоянно вертелись крупные суммы денег. Мой старший сын пытался подслушивать их разговоры, но Григорий заметил это и сильно избил Ваню». Она закрыла лицо руками. «Именно после этого он предъявил свой ультиматум. Или я выгоняю сожителя, или Ваня уйдет из этой жизни». «И что же вы сделали?» Василиса не ответила. Да никто и не ждал от нее ответа. Теперь она понимала, что потеряла прекрасного сына и винила себя за это. Хотя еще недавно предпочла ему чужого мужчину. «Я все рассказала Григорию, он посмеялся, но из пристройки его друзья ушли. Впрочем, эту хибару и пристройкой-то не назовешь. Ни один курортник не хотел снимать у меня угол». Она собиралась еще что-то добавить, но внезапно замолчала. «Вы хотите еще что-то сказать?» — заметила Рита. «Не бойтесь, здесь ваши друзья». «Компания моего сожителя переселилась в заброшенный дом возле вокзала», — выдохнула она. Леонид щелкнул пальцами. «Так вот, почему мальчик подвязался на вокзале». «И Ваня узнал об этом?» «Да», — женщина заставляла себя говорить. «Он собирал какие-то сведения. Для этого и носил с собой фотоаппарат. Однажды он проговорился бабушке, что готовит бомбу». Сомов почесал затылок. Ваня явно не годился в террористы. Скорее всего, он что-то накопал на сожителя матери и готовился передать дело либо полиции, либо редакции. А за такое убивают. Василиса вдруг покачнулась и схватилась за сердце. Рита подскочила к женщине и едва успела ее подхватить. «Там на полке лекарства», — прошептали фиолетовые губы. «Нитроглицерин». Сомов быстро отыскал таблетки, и Василиса сунула одну под язык. Сухая рука махнула гостям. «Вы идите. Приходите позже. Я устала, мне надо отдохнуть». Рита наклонилась над ней. «Может, мы возьмем мальчика к себе? Он, наверное, хочет есть». Мать была похожа на высохшую мумию. «Мы не голодаем, спасибо. Я скоро встану. Не беспокойтесь за нас. Идите». Рита потянула Леонида. «Пойдем. Она действительно встанет». Оперативник наклонился над хозяйкой. «И все же мне придется потревожить вас. Мне нужна вещь, которой, кроме Григория, никто не пользовался». «Там на трюмо красная пластмассовая расческа». «Огромное спасибо». Выйдя в сад, они словно вырвались на свободу. Тяжесть, давившая на плечи с самого начала разговора с Кашкиной, куда-то отступила. Калитку закрывать не пришлось. Легкий ветерок не давал почти сорванной с петель двери встать на свое место.